Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляет. Луиджи Пиранделло. Брачная ночь. Четыре рубашки, четыре простыни, четыре юбки, словом, всего по четыре. И это приданное дочери, которое мать с терпением паука собирала по нитке, откладывая грош сегодня, грош завтра, она не уставала показывать соседкам. Скромное приданое, зато аккуратненькое. Своими многострадальными, бескровными, скрюченными руками, которым был знаком один лишь изнурительный труд, она доставала из старого сундука, длинного и узкого, как гроб, красивые вещи. Бережно, словно прикасаясь к святому причастию, она вынимала и раскладывала на постели шали и платья. Одно подвенечное, с вышитым воротником и тонким шелковым бассоном понизу. Остальные три шерстяные, но менее нарядные. Глядя на них со смиренной улыбкой, она повторяла: «Скромное приданое, зато аккуратненькое». И от радости у нее дрожали руки, и прерывался голос. «Сами знаете, осталась я одна, денешенька», — говорила она, — «чего я только не делала этими вот руками. А теперь они у меня вовсе отнимаются. Трудилась и в дождь, и в зной, стирала и в реках, и в источниках, лущила миндаль, собирала маслины. Нет такой деревни, где бы я не работала, убирала, воду носила. Да что говорить! Одному Господу Богу ведомо, сколько я слез пролила, как тяжко мне жилось. Верно, зато и даровал он мне силы здоровья. Но не зря я трудилась, теперь могу спокойно и умереть. А тому праведнику, что ожидает меня на небесах, коли спросит он о нашей дочери, я с чистым сердцем отвечу: будь спокоен, бедняжка, не тревожься, дочку я устроила хорошо, ей уж страдать не придется. Я за двоих настрадалась. Это я от радости плачу. Не обращайте внимания». И тетка Анто вытерла слезы кончиком черного головного платка, завязанного у нее под подбородком. Одетая во все новое, она в тот день на себя была не похожа, и ее обычная болтовня производила странное впечатление. Соседки наперебой хвалили ее и сочувственно поддакивали. Дочь ее Марастелла, уже одетая в подвенечное платье серого атласа, вот щеголиха, с голубой шелковой косынкой на шее, тщательно прихорашивалась в углу комнаты перед столь знаменательным событием. Увидя, что мать плачет, она тоже разразилась рыданиями. «Марасте, Марасте, что с тобой?» Соседки толпой окружили девушку, и каждая старалась успокоить ее. «Радуйся! Что это ты вздумал? Нынче плакать нельзя. Знаешь, как говорится, будь у тебя печали хоть на 100 лир, ею не покроешь и гроша долго». «Я подумала об отце», — пролепетала Марастелла, закрыв лицо руками. 7 лет назад погиб он от несчастного случая. Он служил в портовой таможне и каждую ночь отправлялся на шлюпке в дозор. Однажды в бурю шлюпка, лавируя возле Дуэ-Ривьера, перевернулась и пошла ко дну вместе с 3 людьми. У всех приморских жителей еще свежо было воспоминание об этом несчастье. Они не забыли, как Марастелла с матерью, громко рыдая, прибежали на скалистый берег возле нового порта, где лежали трупы 3 утопленников, обнаруженные после 2-дневных упорных поисков, остановились в отчаянии и воздели руки к небу, не замечая ни ветра, ни холодных морских брызг. И тут Марастелла, вместо того, чтобы броситься на колени возле трупа отца, неподвижно застыла перед другим трупом и, прижав руки к груди, простонала: «Ах, любовь моя! Любовь моя, на кого ты меня покинул?» тетка Анто, родственники утонувшего и все остальные так и остолбенели при этом неожиданном признании. А мать юноши, беднягу звали Тино Спарти, золотой был малый, услышав крик Марастеллы, стремительно обняла ее за шею, крепко-крепко прижала к сердцу и, словно желая показать ей близость к себе и к нему, своему умершему сыну, громко в присутствии всех воскликнула: «Доченька! Доченька!» Вот почему, услышав, как Марастелла сказала: «Я подумала об отце», соседки обменялись понимающими взглядами и молча пожалели ее. Нет, не об отце она плакала, несчастная девушка. А может быть, и в самом деле об отце, потому что, будь он жив, он никогда не согласился бы на этот брак, который ее матери, оставшейся после смерти мужа без всяких средств, казался неслыханной удачей. Какую борьбу пришлось выдержать тетке Анто, чтобы сломить сопротивление дочери? «Погляди на меня! Я уже старуха, одной ногой в гробу стою. На что ты надеешься? Что станешь делать завтра, когда окажешься одна на улице без всякой помощи?» Да, мать была права. Но и Марастелла со своей стороны приводила веские доводы. Спору нет. Дон Лизи Карико, которого ей прочат в мужья, человек достойный, но ведь он почти старик. Да к тому же еще и вдовец. И года не прошло, как он овдовел, и если теперь снова женится, то скорее по нужде, чем по любви. Просто ему нужна хозяйка, чтобы смотреть за домом и варить обед. Поэтому-то он и женится. «А тебе что до этого?» — возражала мать. «Тебе и нужен человек рассудительный, на которого можно положиться. Старик, да ему нет и 40. С ним ты никогда не будешь нуждаться. У него прекрасное место и твердое жалование. 5 лир в день. Да ведь это целое состояние. Прекрасное место. Нечего сказать». Вот оно, главное препятствие. Тетка Анто поняла это с самого начала. Все дело в службе Кирико. И в один из чудесных майских дней несчастная мать позвала нескольких соседок прогуляться туда, на холм, что господствует над местностью. Дон Лизи Кирико заметил женщин сквозь белую ограду маленького кладбища, расположенного над деревней, и пригласил их войти. «Ну, что ты теперь скажешь? Цветов-то цветов сколько, прямо как в саду», — сказала тетка Анто Марастелле на обратном пути. «И цветы эти никогда не увядают, а вокруг поля. Взглянешь на ограду и увидишь внизу под ногами всю деревню, услышишь шум, голоса. А какая славная комнатка, белая, чистая, просторная. Закроешь вечером двери и окна, зажжешь свет, вот ты и дома. Не хуже, чем у других. Чего тут раздумывать?» Не молчали и соседки. «Верно, верно. А потом все дело в привычке. Не пройдет и нескольких дней, как ты ничего этого и замечать не будешь. Вот увидишь. К тому же, дочка, покойники зла не делают. Живых надо остерегаться. Ты ведь всех нас моложе, и мы к тебе сюда одна за другой пожалуем. Владение большое, будешь здесь полной хозяйкой и доброй сторожихой». Эта прогулка на кладбище в чудесный весенний день оставила в душе Марастеллы сладостное воспоминание, которое утешало ее все 11 месяцев от помолвки до свадьбы. Она вспоминала о ней в часы уныния, особенно когда наступал вечер, и на душе становилось тяжело от тревоги и страха. Она еще вытирала слезы, когда на пороге появился Дон Лизи Кирико с 2 большими свертками под мышкой. Он переменился до неузнаваемости. «Святая Мадонна! Святая Мадонна!» — вскричала тетка Анто. «Что вы над собой сделали, добрый человек?» «Я? «Ах, это борода!» — ответил Дон Лизи с жалкой улыбкой на толстых, мертвенно-бледных губах. Дон Лизи не только побрился, он к тому же весь порезался. Щетинистая борода так прочно укоренилась в его впалых щеках, что он походил теперь на старого ободранного козла. «Это я заставила его побриться», — поспешила вмешаться сестра жениха, Донна Нелла, женщина тучная, но подвижная. С несколькими бутылками под шалью она, тяжело дыша, переступила порог, и ее шелковое платье цвета зеленого горошка, шуршавшее словно ручей, казалось, заполнило всю комнату. За нею следовал молчаливый и хмурый супруг, такой же худой, как Дон Лизи. «Разве я ему плохой совет дала?» — продолжала Донна Нелла, сбрасывая шаль. «Пусть невеста сама скажет. Где она? Смотри, Лизи, я ведь тебе говорила, она плачет. Ты права, дочка, мы слишком задержались. Это он виноват, Лизи. Брить мне бороду или не надо? Битых 2 часа решал он этот вопрос. Скажи-ка, разве теперь он не кажется моложе? Подумать только, белая борода в день свадьбы!» «Я ее снова отпущу», — прервал Кирико сестру и с грустью взглянул на юную невесту. «Я кажусь таким же старым и ко всему еще более уродливым. Мужчина, осел ты эткой, всегда остается мужчиной, красавец он или урод», — наставительно изрекла рассерженная сестра. «Да не забывай, что ты в новом костюме, а то в раз его обновишь». И она принялась отряхивать с его рукавов сахарную пудру, просыпавшуюся из пакетов со сластями, которые он все еще держал в руках. Было уже поздно. Прежде всего следовало отправиться в мэрию, чтобы не задерживать чиновника, а затем в церковь. Свадьба должна была закончиться до наступления вечера. На этом настаивал Дон Лизи, который ревностно относился к своим служебным обязанностям. За столом он сидел как на угольях. Особенно из-за сестры, любившей после сытного обеда пошуметь и повеселиться. «Требуем музыки! Слыханное ли дело? Свадьба без музыки! Будем плясать! Пошлите за слепым Сидоро! Тащите гитары и мандолины!» Она так пронзительно кричала, что брату пришлось отвести ее в сторону. «Перестань, Нелла, перестань. Ты должна бы понять, что я не хочу никакого веселья». Сестра вытаращила на него глаза. «Как? Это еще почему?» Дон Лизи нахмурился и вздохнул. «Подумай, ведь едва прошел год, как та бедняжка». «Ты вправду еще о ней думаешь?» прервала его Донна Нелла с ехидной усмешкой. «И берешь другую жену? О, бедная нунциата!» «Да, я снова женюсь», — проговорил Дон Лизи, бледнее и опуская глаза. «Но я не хочу ни музыки, ни танцев. У меня совсем другое на душе». Когда солнце стало клониться к закату, он собрался уходить и попросил тещу приготовить все необходимое для дочери. «Вы же знаете, мне нужно звонить к вечерне, там, наверху». Перед тем, как выйти из дому, Марастелла бросилась к матери на шею и вновь разрыдалась. Слезам ее, казалось, не будет конца. Ей не хотелось, так не хотелось идти туда одной, с ним. «Мы тебя проводим, не плачь», — успокаивала ее мать. «Не плачь, глупенькая». Но она и сама плакала. А вместе с нею плакали все соседки. Невеселые проводы. Одна только Донна Нелла, сестра Кирико, еще более румяная, чем всегда, не чувствовала волнения. Она, по ее словам, гуляла на 12 свадьбах, и никогда в слезах и сладостях недостатка не было. Плачет дочь, разлучаясь с матерью. Плачет мать, разлучаясь с дочерью. Так уж заведено. А теперь пропустим еще по стаканчику утешения и отправимся во свояси, раз уж Лизи торопится. Все двинулись в путь. Они напоминали скорее похоронную процессию, чем свадебное шествие. И при этом печальном зрелище люди высовывались из дверей, выглядывали из окон или же останавливались прямо на дороге, смотрели на них, вздыхали. Бедная новобрачная. Наверху, на небольшой площадке перед оградой, провожающие задержались, чтобы проститься с Марастеллой, ободрить ее и сказать несколько напутственных слов. Солнце садилось, небо горело красным пламенем, и море, казалось, тоже пылало. Снизу из селения поднимался смутный непрестанный гул, словно отзвук далекого грома, и волны задорных голосов ударялись о серовато-белую стену кладбища, погруженного в безмолвие. Легкий серебристый звон маленького колокола, которым Дон Лизи возвестил вечерню, прозвучал для гостей сигналом к уходу. При звуке колокола стена кладбища показалась всем белее обыкновенного. Быть может, это из-за темноты. Становилось поздно, пора было возвращаться домой, и все стали торопливо прощаться, хором желая новобрачной счастливой жизни. Только мать и две самые близкие подруги остались с неподвижной, словно оглушенной Марастеллой. Облака, еще недавно пылавшие в небе, теперь потемнели и словно окутались дымом. «Может быть, зайдете?» — спросил у женщин Дон Лизи около калитки. Но тетка Анто сделала ему незаметный знак помолчать и обождать немного. Марастелла сквозь слезы заклинала мать увести ее обратно, домой, в деревню. Ради Бога, молила она. Девушка не кричала. Она говорила так тихо, таким дрожащим голосом, что сердце несчастной матери готово было разорваться. Еще бы, ведь девочка так перепугалась, потому что увидела кладбищенские кресты, среди которых уже скользили ночные тени. Дон Лизи отправился зажечь лампу в комнатушке налево от входа. Он посмотрел, все ли в порядке, и замер в нерешительности. Возвращаться ему или подождать здесь, пока новобрачная даст матери уговорить себя и согласиться войти в дом? Он понимал и жалел ее. Он сознавал, что непривлекательная внешность мрачного, уже немолодого человека не могла внушить юной супруге ни привязанности, ни доверия. Собственное его сердце также было полно печали. Еще накануне вечером он бросился на колени перед скромной могилой с небольшим крестом на этом самом кладбище и как дитя рыдал, прощаясь со своей первой женой. Отныне он не имел больше права думать о ней. Ему предстояло сделаться сразу и отцом, и мужем для той, другой. Но заботы о новой жене не могли заставить его позабыть о тех обязанностях, которые он вот уже много лет с любовью выполнял в отношении всех тех людей, знакомых и незнакомых, которые мирно спали здесь под его охраной. Прошлой ночью он обещал это всем крестам, когда обходил кладбище. В конце концов Марастелла уступила и вошла в дом. Мать быстро закрыла дверь, словно для того, чтобы девушка, очутившись в привычной обстановке жилища, избавилась от мучившего ее страха. И действительно, вид знакомых предметов, казалось, немного успокоил Марастеллу. «Ну, теперь сними шаль», — сказала тетка Анто. «Впрочем, подожди, я сама». «Вот ты и дома». «Она здесь хозяйка», — робко прибавил Дон Лизи с грустной, ласковой улыбкой. «Слышишь?» — подхватила тетка Анто, чтобы заставить зятя сказать еще что-нибудь. «Да, хозяйка надо мной и над всем, что тут есть», — продолжал Кирико. «Пусть знает об этом». Здесь возле нее будет человек, который станет ее любить и беречь, как родная мать. И она не должна ничего бояться. «Конечно, ей нечего бояться», — подтвердила мать. «Ведь она ж не ребенок. Что это еще за страхи? К тому же у нее теперь будет столько забот. Разве не так, а?» Марастелла несколько раз утвердительно кивнула головой. Но как только тетка Антоя и обе соседки собрались уходить, она снова разразилась рыданиями, кинулась к матери и крепко обхватила ее за шею. Мать с мягкой настойчивостью высвободилась из объятий дочери, в последний раз наказала ей вериться супругу и уповать на Бога, а затем удалилась вместе с соседками, которые тоже плакали. Девушка замерла возле двери, которую мать, уходя, неплотно затворила. Закрыв лицо руками, она старалась подавить рыдания. Между тем от легкого дуновения ветерка дверь неслышно приоткрылась. Марастелла, которая все еще закрывала лицо руками, сначала этого не заметила. Напротив, ей показалось, бог весть почему, будто в душе ее мгновенно воцарилась какая-то блаженная пустота, как это бывает во сне. Издали доносился дрожащий, непрестанный стрекот кузнечиков, свежее, пьянящее благоухание цветов. Она отняла руки от глаз и увидала, что кладбище залито ярким светом луны, который, казалось, околдовал землю, так неподвижно и отчетливо вырисовывались вокруг предметы. Дон Кирико приблизился, чтобы закрыть дверь. И тогда Марастелла внезапно содрогнулась от ужаса и, забившись в угол, крикнула: «Умоляю, не прикасайтесь ко мне!» Дон Лизи, пораженный этим невольным порывом отвращения, замер на месте. «Я до тебя не дотронулся», — пробормотал он. «Я хотел только притворить дверь». «Нет-нет», — быстро продолжала Марастелла, стремясь удержать его вдали от себя. «Оставьте ее открытой. Я больше не боюсь». «Как же теперь быть?» — пролепетал Дон Лизи, чувствуя, что у него опускаются руки. Вокруг все было тихо. Сквозь полуоткрытую дверь доносилась только далекая песня крестьянина, беззаботно возвращавшегося домой в деревню при свете луны. Снизу, с лугов, поднимался запах свежескошенного сена, особенно острый в ночной прохладе. «Если ты позволишь мне пройти», — начал огорченный и глубоко униженный Дон Лизи, — «я запру калитку. Она так и осталась открытой». Марастелла все еще стояла в углу и даже не пошевелилась. Лизи Кирико медленно направился к ограде. Он уже собирался было возвратиться, как вдруг увидел, что она бежит ему навстречу, как безумная. «Где? Где мой отец? Скажите мне, где его могила?» «Ну что ж, ты права. Я тебя провожу», — ответил он глухо. «Каждый вечер перед сном я обхожу кладбище. Ведь это моя обязанность. Нынче я этого не сделал из-за тебя. Пойдем. Фонарь не нужен. Нам будет светить небесный фонарь». И они пошли по дорожкам, посыпанным гравием, среди зарослей цветущей лаванды. Повсюду под лучами луны белели могилы богачей, а железные кресты бедняков отбрасывали темные тени, и казалось, что они лежат прямо на земле. Еще отчетливее и яснее, чем раньше, доносился с полей дрожащий стрекот кузнечиков. В долине непрестанно рокотало море. «Здесь», — сказал Кирико, указывая на невысокую скромную могилу, на которой был положен камень в память о несчастном случае и о трех жертвах долга. «Здесь же лежит и Спарти», — прибавил он, видя, что Марастелла, рыдая, упала на колени перед могилой. «Ты поплачь тут, а я пойду немного подальше, вон туда». Луна взирала с небес на маленькое кладбище, и только одна она видела в эту чудесную апрельскую ночь две черные тени на желтом гравии возле двух могил. Дон Лизи Кирико, склонившись над могилой своей первой жены, плакал навзрыд. «Нунция, Нунция, слышишь ли ты меня?»